Честный обман. Автор Рон Кринет. Читает Шат Ибраев. Пролог. По ночному городу кралась закутанная в плащ темная фигура. Полы одежды опускались до самой земли, скрывая кончики копыт таинственной пони, а под глубоко надвинутым капюшоном нельзя было разглядеть даже ее носа. Глянув на топорщающуюся на лбу ткань, кто-нибудь решил бы, что это единорог. Но мы лучше не будем делать поспешных выводов. С недавних пор таким, как она, стало слишком опасно появляться в Контрлоте, но цель ее ночного похода заставила забыть все опасения. Таинственная фигура появилась возле богатого особняка, украшенного кариатидами в виде стоявших на задних лапах мантикор, и глянула на ярко освещенный балкон. Там виднелась неспешно беседовавшая парочка пони. Первая — кобылка-единорог весьма утонченной внешности. Ее белоснежная шерстка дополнялась нежно-розовой гривой, а черты мордочки выглядели столь изящно, что она походила скорее на пони-принцессу, чем на обычную смертную. Кьюти-марка в виде трех геральдических лилий окончательно развеяла сомнения в ее благородном происхождении. Собеседника кобылки, синегривого единорога, крадущаяся пони проигнорировала. Вскинув мордочку кверху, она буквально впитывала в себя все детали внешности, манеру держаться и тембр голоса единорожки. Однако та, что пряталась под плащом, пришла сюда вовсе не из-за розовогривой красавицы. Убедившись, что образ единорожки накрепко засел в памяти, таинственная пони сразу потеряла к ней интерес. Прошмыгнув в соседнюю подворотню, она заметила еще одного наблюдателя. Земной пони, стоявший в темном переулке, не отрываясь, смотрел в сторону балкона. Рассмотреть его получше во мраке не представлялось возможным, но крадущаяся пони сразу узнала свою цель. Любой из ее расы сразу заметил бы своим особым зрением тот яркий свет, что сейчас излучал жеребец. Он так увлекся своими наблюдениями, что не услышал подкрадывавшихся шагов. «Доброго вечера!» Тихий и мелодичный голос, закутанный в плащ фигуры, заставил его вздрогнуть от неожиданности. «Доброго вечера!» — осторожно ответил земной пони, удивившись, почему этот голос показался ему столь знакомым. «Ты часто здесь бываешь?» — спросила она. «Нет, я вообще мимо проходил. Просто задумался», — стал отпираться жеребец. «Давай не будем начинать наше знакомство со лжи», — усмехнулась таинственная фигура. «А кто вы, собственно, такая?» — возмутился земнопони. «Это я расскажу позже», — ответила она. «Сейчас лучше поговорим о тебе. Ты понимаешь, кого посмел полюбить?» «Понимаю», — жеребец задумчиво поднял глаза к балкону. «Тебе никогда не быть с ней вместе». «Но бывают же на свете чудеса», — неуверенно произнес он. «Ты знаешь все ее вкусы, желания, особенности?» — пустилась в расспрос его собеседница. «Ну, я собираю о ней вырезки из газет», — неуверенно ответил он. «Она любит лилии и клубнику и не любит ходить на гонки вандерболтов». «Скажи, ты хотя бы раз заговаривал с ней?» «Нет». «Значит, ты влюбился в ее внешность и тот романтический образ, что создал в своей голове?» С удовлетворением заключила таинственная фигура. «Я хочу тебе кое-что предложить. Ты сможешь получить почти то, о чем мечтаешь». «Почти?» — нахмурился земной пони. «Да, рядом с тобой будет пони, выглядящая как твоя мечта, но только не та красотка с балкона, а ее точная копия». «Откинь капюшон!» — воскликнул преисполнившийся подозрений пони. «Не сейчас», — с усмешкой ответила его собеседница. «Ты прав в своих подозрениях, однако это не отменяет моего предложения. Если ты согласишься, то увидишь под плащом ту, которую любишь. Если же откажешься, то тебе нет смысла на меня смотреть». «Чейнджлинг!» — воскликнул жеребец. «А кто еще на такое способен?» — подтвердила она. На мордочке пони сменялись эмоции. Отвращение постепенно переросло в задумчивость, потом сменилось нерешительностью и надеждой. Действительно, выбор оказался непрост. Что лучше, получить копию своей мечты прямо сейчас или прождать всю жизнь в надежде, что когда-нибудь на него обратит внимание оригинал? «Если я соглашусь, что от меня требуется взамен?» — все еще размышляя, спросил пони. «Ничего», — ответил Чейнджлинг. «Только продолжать любить так же сильно, как раньше». «Просто любить?» — удивился он. «Конечно. Это единственное, что меня интересует. Возможно, нам стоит еще переехать. Если я столкнусь со своим оригиналом, то мои чары спадут, и ты меня потеряешь». «Хорошо», — согласился пони. «Как тебя зовут?» «Как зовут твою любимую?» — переспросила закутанная в плащ фигура. Флёр Дисли?» «Значит, меня зовут Флёр Дисли». Весело рассмеявшись, она откинула капюшон. У жеребца перехватило дыхание от восхищения. Он еще ни разу не видел объект своей страсти вблизи. Но стоявшая возле него кобылка казалась самим совершенством. Вид изящной мордочки с нежными фиалковыми глазами заставил его сердце затрепетать, а маленькие чувственные ушки кобылки так и просились, чтобы их легонечко прикусили и провели язычком. Он бросил последний взгляд в сторону балкона, где стоял оригинал, и откинул последние сомнения. Шансов заполучить настоящую Флёр у земного пони было слишком мало, а стоявшая возле него кобылка со столь милой сердцу внешностью сама добивалась его внимания. «А теперь ты скажи, как тебя зовут?» — произнес двойник единорожки. «Твадлер», — представился жеребец. «Разве ты не навела обо мне справки, прежде чем подходить с таким необычным предложением?» «Зачем? Все, что нужно, я прочла в твоем сердце», — ответила она. «Вот только там имени написано не было». «А почему ты решила мне открыто сказать, кто ты такая? Я же ни за что не отличил бы». «И ты ничего бы не заподозрил? С чего это я обратила внимание на простого пони? А кроме того, куда бы я спрятала оригинал? С некоторых пор конторлотские подземелья постоянно патрулируются. Да и не люблю я лгать. Я не слишком типичный чейнджлинг». «Твоя внешность все равно обманчива». «Да, но ты предупрежден. А значит, это честный обман». «У меня не так много денег осталось на проживание в Контрлоте», — сказал Твадлер. «Давай переночуем и сразу с утра уедем. Мне один знакомый обещал помочь с работой в Понивилле». «Конечно, милый», — согласилась она. «С тобой куда угодно».